Но вот в четверг она появилась опять. Много позже прибытия помосского автобуса, который, кстати, опять прикатил в Чобанку без инженера. К концу марта дни стали значительно длиннее. Эржебет сидел на скамейке в освещенном закатным солнцем саду и, поджидая мужа, читала книгу. Вдруг у ворот показалась собака. В мгновение ока она легко проскользнула под воротами, хотя Ланс ничуть не стал просторнее, и подбежала к Эржебет. Собака постояла перед ней всего минутку, показала свой похудевший стан, дважды кокетливо прошлась перед скамейкой, словно барышня-манекенщица, и вдруг опрометью бросилась к воротам. Опять пролезла под ними и быстрой трусцой скрылась за поворотом, уходящего влево шоссе. Она не желала оставить своих щенят надолго, даже за тем, чтобы подробнее поинтересоваться, дома ли инженер. Анчи провел эту ночь в Пеште, у себя в кабинете, и только на другой день поздно вечером вернулся домой. Но приехал он с таким ворохом новостей, что жена лишь далеко за полночь вспомнила и рассказала ему о визите собаки. В тот день национализировали предприятия, в которых было занято более 100 рабочих, и Анчу назначили управляющим завода горного оборудования. Януш Анча родом был из Шалго-Тарьяна, известный революционными традициями шахтерский город, из шахтерской семьи. Его отец всю жизнь работал забойщиком, так что, несмотря на интеллигентный род занятий, он по происхождению своему мог считаться надежным кадром. Диплом горного инженера он получил в 19 году в Шелмитской академии. И хотя во время пролетарской диктатуры 19 года одним из первых вступил в коммунистическую партию, все же после 10 лет полуголодного существования получил в Шопронском институте профессорскую кафедру. В конце 1939 года, когда разразилась Вторая мировая война, он вступил в социал-демократическую партию. Национализацию крупных предприятий и назначение его управляющим Анчи воспринял как поворотный пункт своей жизни. Свойственная ему чистоплотность во всем требовала упорядочения по возможности всех вопросов, нерешенных ранее по лени или слабости, чтобы затем со спокойной душой и в полную силу приняться за новые вдохновляющие задачи. К числу нерешенных вопросов принадлежали и неопределенные отношения с собакой. Признав, что в безмолвном их сражении он все равно уже побежден, инженер попросил жену зайти к владельцу собаки и выяснить, не согласится ли он с ней расстаться и на каких материальных условиях. В его решении, вероятно, сыграл определенную роль окрашенный нежностью рассказ жены, когда она, растроганная и светло улыбаясь, поведала ему о посещении собаки. Ее женскую фантазию особенно взбудоражило невинное кокетство молодой собаки-матери. То, как гордо прохаживалась она перед скамейкой, самодовольно поворачивалась, изгибалась с видом манекенщицы, как бы призывая обратить внимание на вернувшуюся к ней стройность, здоровую легкость. Правда, за этой растроганностью крылось, несомненно, все то же нечистое начало, какое и влекло бездетную пару к молодому животному. Но инженер в эту минуту перед новыми задачами, которые ему предстояло решать, и, может быть, как раз из-за них, попросил у совести своей пардону. Принцип чистоты, рассуждал он, если применять его с беспощадной скрупулезностью, может оказаться бесчеловечным и даже враждебным самой жизни. На другой день Эржебет заглянула к хозяину собаки, отставному полковнику. Но он, хотя давно уже мечтал освободиться от бесполезной твари, которую навязал ему какой-то сбежавший родственник, ответил соседке коммунистке все же уклончиво. «Он обещал уже собаку другому», — сказал полковник. «А, впрочем, наведайтесь, через неделю, может, ее и не возьмут». В ходе этой беседы биография собаки не слишком пополнилась новыми данными. Эржебет узнала только, что ей отроду год, самое большее полтора, и что щенков за исключением одного, уничтожили.